Так отчего же ему не поразить воображение очередной жертвы таким вот, например, жестом, налитой для ее купания ванной шампанского? Ну и поразил. Направление ее мысли и чувств очевидно. Раз он идет на такие безумные затраты, раз так нежен, значит, это у него основательно. Затем он сумел показать ей в постели, что она настоящая, причем талантливая женщина. Впервые в жизни она узнала, что такое мужчина, и что сама несет в себе огромные женские возможности. До той поры она была совершенно целомудрена, как девушка. Она даже заявляла в свое время мужу с негодованием, что он развратник, когда он робко предлагал, просил ее в постели принять коленно-локтевую позу, о которой он слышал когда-то от товарищей парни. Раньше она ничего из этой сферы не знала, даже приблизительно не предполагала. А здесь Теодор Никандрович воочию показал ей все, что может быть невыразимо сильного и яркого в интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Она кричала, плакала, она выходила из себя, стонала, царапалась и снова впадала в экстаз. Да, впервые в жизни она поняла те вулканические возможности, что были сокрыты в ней и лишь ждали своего часа для извержения. Она без ума, всем естеством влюбилась в него и всей натурой потянулась к нему. А ему-то это было и нужно. Он получил 781-ю фотографию, занес в свой альбом все данные конкретной женщины и свои наблюдения по этому конкретному эпизоду. Он вел своего рода психофизиологическую исследовательскую работу, серьезно анализировал, какие женщины каким образом лучше разогреваются. Он прекрасно знал, что каждая женщина — это неповторимый инструмент, и что на пианино, к примеру, глупо пытаться играть, как на флейте. Короче говоря, она ему была уже не нужна. Очень грубо от нее он отделался, сухо и равнодушно, не скрывая пренебрежений. Она была травмирована не в пример жестче и глубже даже, чем при уходе от нее мужа. Согласимся, что две подобные травмы, одна за другой почти подряд, надолго, если не навсегда, способны изувечить человеческую психику. Но а будущее ее возлюбленного было таково. Он был высокой руки ремесленником, технологом, но не мастером. И того, о чем несколько выше здесь было поведано, он не знал. И ресурсы свои изнурял беспечно. Его жизненные силы опали ниже всякого ординара, и для того, чтобы поддерживать себя в форме, он, будучи медиком, кололся тонизирующими допинговыми средствами. И где-то на 810 номере, прямо в интересном положении, он и скончался. Мы убедились, в какой запутанный клубок перевиты в семейных отношениях важные сопутствующие проблемы, сколь много сил и самой жизни уносит их неверное решение. Размотать, научить распутывать этот клубок каждого в ходе его индивидуальной жизни – серьезнейшая социальная задача. Солнечный полдень жизни или сохранить бы последние крохи. Итак, Анатолий Францевич работает и действительно является неплохим, постоянно поощряемым работником. Мы наблюдали, однако, сколько клочев своей шкуры он уже оставил на колючей проволоке бытия, по баране бессмысленно, не ведая истины, двигаясь не теми тропами, которые ведут к счастью, а все время срываясь под откос. В его резерве уже почти ничего не осталось, а ведь ему лишь около 30 лет. Еще и еще раз подчеркну, что мы с вами идем во след, в общем-то, благополучной судьбе. Анатолий Федотович успешно работает и продвигается по службе вполне соразмерно своему росту специалиста. У него прекрасная семья, чуткая, тактичная, прекрасная во всех отношениях жена. Она же ближайшее доверенное лицо во всех его делах и действительно подлинный его друг. Он никогда не испытывал никакой дискриминации, в том числе и расовой. Как-то по нашему телевидению показывали фильм Гюнтера Вальфера о положении турок, работающих в ФРГ. Боже мой, насколько сокращает жизнь рабам 20 века это национальное унижение.